Глава 18. Николас, Марианна. Тебе не идет чувство вины, дорогой. Оно как плохо скроенный костюм висит на тебе грубым мешком, превращая не в того, кем ты на самом деле являешься. А ты знаешь, кто я на самом деле? Странно. Даже я сам не могу утверждать с уверенностью. Она кокетливо хихикает. О, милый, я знаю о тебе куда больше, чем кто бы то ни было. Ведь я — это самая темная часть тебя. Худшее ты хотела сказать. Тварь недовольно хмурится. Кажется, я оскорбил ее. Нет, Морт, не худшая, а сильнейшая. Та часть тебя, которая не позволяет сломаться. Она склоняет голову на бок, растягивая тонкие губы в мерзко-триумфальной улыбке. Ведь ты едва не сломался, Морт. Я вскидываю голову, чтобы встретиться с ее темнеющим взглядом. Обычно бесцветные глаза затягиваются тонкими темными прожилками, которые начинают чернить, искривляясь, извиваясь, скручиваясь в воронку там, где должен быть зрачок. Эта воронка увеличивается в размерах до тех пор, пока тьма не поглотит глаза целиком. Тварь не просто злится, она в бешенстве и щедро делится со мной своими эмоциями. Хватает меня ледяной ладонью, позволяя окунуться в торнад ее ярости при воспоминании о произошедшем. О том, как я едва не сорвался. Сколько с того времени прошло? День? Неделя? Несколько недель? Я понятия не имел, а она не называла сроков. Только бесцеремонно вламывалось в мое сознание, наказывая за своеволие и слабость. Наказывая за то, что позволил себе вспомнить. Позволил себе раствориться в неожиданно появившемся в памяти кадре. Вертолет взмывает все выше, рассекая лопастями воздух. Пронизывающий ветер треплет мои волосы, бросает их в лицо, мешая увидеть Марианну. Она там, высоко, в железной махине, неумолимо поднимающейся в небо. И я знаю, что пилот не осмелится опустить ее. Иначе я лично убью придурка. Но я думаю не о нем. И не об обжигающей синеве неба. Настолько яркой, что кажется, она режет глаза. Я думаю даже не о перстне, который почему-то кручу на пальцы. Я жду чего-то? Нет, я наслаждаюсь. Я жадно впитываю в себя ее образ. Ее исказившееся от жуткого понимания абсолютного ужаса черты лица. Настолько жадно, будто это последний раз. Будто больше ничего другого не имеет смысла сейчас и не имело никогда раньше. Она прижимается лбом к прозрачному стеклу и колотит маленькими кулачками по стеклу. Ее рот открыт в истошном крике. Я не слышу, я чувствую этот крик. Перстень начинает печь пальцы. Я должен сделать что-то. Нечто невероятно важное. Я должен освободить ее, освободить от себя. Кажется, я стягиваю перстень с пальца целую вечность. Какая к дьяволу свобода без нее? Только смерть. Тварь не дала досмотреть эпизод до конца. Ворвалась в мои мысли, хватаясь отвратительными пальцами за мои плечи. Да я и не хотел ничего досматривать. Я словно знал, что должно было произойти в следующее мгновение. Она убила тебя. Равнодушно смотрела, как ты заживо сгораешь под лучами солнца. Она лгала. Моя убогая подружка лгала. Потому что тогда я видел на лице Марианны что угодно, но не равнодушие. Отчаяние, горе, физическую боль, злость и ужас понимания. Не безразличие. Почему-то моя жена-шлюшка не желала видеть, как от меня остаются одни останки. А я жадно до последнего смотрел на маленькую точку, в которую превратился ее вертолет. Смотрел так, словно никогда не имел ничего дороже этого. Так, словно в этот момент не умирал, а возрождался. Ради нее. И это вводило в ступор. Это ломало на части. Такие минуты, мне казалось, я слышу, как покрывается трещинами сомнения лед внутри меня. Как разбивается он с громким хрустом. А мне всегда не хватает чего-то настолько малого, чего-то настолько значительного, чтобы увидеть, как рассыпается этот покров льда на осколки. Новые вопросы с каждым непрошенным воспоминанием. Эти своеобразные флешбеки в последнее время случались все чаще. Память с издевательской точностью воспроизводила сцены из прошлого Макана. Сцены, которые я читал в его дневнике и знал почти наизусть. Но сейчас это не было похоже на погружение в книгу или подглядывание в замочную скважину за чужой жизнью. Эти вспышки имели запах, сопровождались звуками и оставались специфическим послевкусием на губах. Все, кроме этого, с вертолетом. Двоякое чувство, будто я пережил один раз то, чего никогда не было. Наверное, это один из симптомов моего прогрессировавшего вовсю безумия. Как и маниакальное желание после каждого подобного всплеска кинуться в самую глубь асфентуса, разрывать твердую замерзшую землю когтями, выгрызать проход в замурованных дверях подземки города, но добраться до Марианны. Я понятия не имел, что бы сделал потом. Важным было именно увидеть ее в этот момент. Хотя черт из два я не имел понятия. Я знал, что и как хочу сотворить с ней. Так отчаянно презирал эту конченую суку и в то же время сам иссыхал от желания найти ее, прижать к себе и до бесконечности вдыхать ее одурманивающий разум запах, впиваться пальцами в это нежное тело, оставляя на нем отметки клыками, иметь ее до потери пульса, всеми мыслимыми и немыслимыми способами, заставить сорвать голос, выкрикивая мое имя. Только от мыслей об этом затвердевал член и становилось адски больно подавить в себе эту похоть. Похоть, которой не было с другими женщинами. Больше ни с одной из них. Я пытался выбить из себя одержимость потаскухой, звавшейся моей женой. Моя вымышленная подруга говорила о том, что достаточно оттрахать тех пленниц, которые томились в подвале нашего замка. Я даже попытался. И даже не раз. Ни хрена. Я мог истязать сук до бесконечности, мог часами смотреть, как это делают мои подчиненные, как имеют десятки пойманных женщин самыми грязными, самыми извращенными способами, и не чувствовал ничего, кроме откровенной скуки. Меня раздражали запахи, их тело и тон кожи, меня выводил из себя цвет их волос и выражение абсолютной сломленности в глазах. Меня выворачивала их угодливость и готовность на все после нескольких часов пыток. Они подползали ко мне на истертых до мяса коленях и тянулись к ширинке брюк. Я сбрасывал их руки, понимая, что меня вырвет, если хотя бы одна из них прикоснется ко мне. Моя плоть была так же мертва, как и мое сердце. Ни проблеска желания. Но, блядь, стоило закрыть глаза, стоило расслабиться хотя бы на долбанную секунду и представить в тишине своего кабинета эту дрянь сиреневыми глазами, с глазами, которые ненавидел, и в которых продолжал захлебываться от дичайшего желания, снова всматриваться в них, когда они закатываются от страсти. Стоило позволить ей ворваться в мои мысли, и меня начинало колотить от потребности взять ее. И только ее. Гребаный импотент. С остальными я по-прежнему хотел только Марианну. Хотел и презирал самого себя за это. Ту часть себя, которая никак не могла избавиться от этой зависимости. Я раздирал собственное горло, вырезал кусочки плоти и ломал свои же пальцы, которые трясло, как у наркомана без дозы. Боль. Моя любимая девочка с изуродованным лицом и острыми, словно лезвия кинжалов, зубами. Только она помогала не потонуть в сиреневом болоте моей одержимости. Грызаясь в мое тело, заставляя корчиться от физической боли, она единственная давала силы, позволяя не сдохнуть. Пока. Делайте с ней что хотите, но она должна заговорить. Мои собственные слова, словно неоновые вывески перед глазами. Я их не слышу. Я вижу, как вспыхивают они передо мной яркими буквами. Красная тряпка, которой машет очередной безумец перед разъяренным быком. Но ведь на самом деле не важно, какого цвета лоскут ткани. Единственное, что имеет значение, наглость человека, дразнящего монстра, заставляющего его выпускать пары ноздрей и готовиться к нападению. Единственное, что на самом деле важно, я дразнил своего зверя, решив, что смогу отдать другим то, что принадлежало ему одному. Унизительная ложь перед самим собой, перед тварью, бившейся от злости о стены нашего с ней разума. «Опоздал», — ее визгливый голос в ушах. «Пронестись к самому подножию горы, чтобы зло оскалиться и врезать кулаком по дереву, появившемуся передо мной, врезать по стволу, желая придушить эту тварь в своей голове. Опоздал. Мерзкое дребезжание под корой головного мозга отдается ознобом отвращения под кожей. Заткнись. Выдыхая сквозь зубы и пытаясь скинуть голову и рассмотреть замок на вершине горы. Тварь не дает. Сука. Словно сдавила голову железными тисками. Не поднять, не опустить. Опоздал. Морт. Милый, возвращайся ко мне. Ты опоздал. Дрянь не позволяет телепортироваться. Оправилась от первоначального шока и теперь держит своими ледяными руками. Обхватила сзади мою грудь, не позволяя сделать даже вдоха, сосредоточиться. Стиснул зубы и дернулся из стального захвата. И тут же за спиной ее смех, от которого взвыть хочется. А потом еще одним ударом чистого животного страха. Страха на грани сумасшествия. Того, от которого у смертных останавливается сердце. И дикий крик в ушах. Другой. Не этой костлявой дряни. Крик, подобный спусковому механизму, заряжающий такой долей адреналина, от которого внутри ядерный апокалипсис. Уже из моего личного страха. Со всей дури головой по дереву, чтобы тварь заорала благим матом, приводя самого себя в чувство. Ни секунды на то, чтобы отдышаться. Перенестись на самую вершину за тяжелые двери. Чтобы тут же быть отброшенным к стене волной такой дикой боли, что заледенела кровь в венах. И ехидное противное опоздал. Пульсации в мозгу. А я лечу вниз по лестницам к подвалам, где допрашивают пленных. Где мои же нейтралы с моего же позволения сейчас пытались разодрать на части единственное, что действительно принадлежало мне, что имело значение для меня. Последняя дверь, за которой кроется та самая агония. Отзывается внутри меня порциями адской боли и ужаса. Просочиться внутрь, ощущая, как тварь беснуется внутри. Мечется из угла в угол, посылая дикие проклятия. И все же смиряется, покорно останавливаясь и ожидая моей команды. Мгновение тишины для нее и для меня. Мгновение, когда был вынесен приговор им всем. Всем ублюдкам, смиренно затаившимся в моем присутствии. Морт. Голос карателя, навалившегося на Мариану со спущенными штанами. Слабый. Боится однозначно. Конечно, боится. Тварь поджимает губы. Ты себя со стороны видел? Из-за какой-то шлюхи. Тварь затыкается, как только видит то, что вижу я. Затыкается, оскалившись и готовясь получить свою дозу. Она наестся вдоволь. Потому что нейтралы – самые сильные существа. Потому что они – высшая власть в этом мире. Потому что нейтралам можно все. Кроме одного. Трогать то, что является моим. Никому. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Безумие хохочет. Безумие довольствуется болью моих людей. Оно выворачивает наружу им кишки и же собственными руками. Истерически смеется, глядя, как вспарывают они друг другу глотки когтями. Оно облизывает своим раздвоенным языком потеки их крови со стены пола, смакуя предсмертные вопли валяющихся на холодном полу останков все еще живых тел. А мне плевать. Пусть беснуется. Пусть получает свою долю удовольствия. Пусть наслаждается, пока я в очередной раз подыхаю. Подыхаю живьем. Глядя в ее наполненные слезами глаза и ощущая, как хочется воскресить каждого из этих мразей и убить снова за мокрые дорожки на щеках, за синяки на ключицах и по всему телу, за отпечатки укусов на белоснежной груди и дрожь, за ту дрожь, которая колотила ее сейчас. Оказаться возле нее и осторожно кончиками пальцев по синякам, по разбитой губе, не сдерживая рычания рвущегося из груди, по растрепанным волосам. Притянув ее к себе, чтобы вдохнуть воздух с ароматом ее кожи. Дьявол. Ароматом, который все еще способен удержать по эту сторону, пока тварь ждет меня на другой. Поднимая с пола обрывки платья и прикрывая ее спину и грудь. И снова вдыхая, чтобы ощутить, как разрывает легкие, как сжигает их серной кислотой ярости. Осатанеть, ощутив на ней запахи не только мертвых ублюдков, но и другой. Знакомый, ненавистный, так близко. На ней? В ней? отшвырнуть ее от себя и, встав на ноги и схватив за волосы, резко притянуть к себе наверх и оскалиться. «Ну, здравствуй, жена». Меня помутнело перед глазами и от крика рвало горло. Меня колотило дрожью с такой силой, что зубы до боли бились друг от друга и ужасно тошнило после ударов солнечное сплетение. Бесконечных ударов инквизиции нейтралитета. Я была слишком ослаблена родами. Никакой регенерации за 2 месяца не наступило и не наступит в ближайшие 10 лет. После ударов туман в голове походил на вязкое кровавое марево. Я сама не понимаю, что за сумасшествие происходит передо мной. Я обезумела в тот момент, когда услышала, как мой муж отворачивается и уходит, оставляя меня в руках палачей. Я не просто обезумела. Я вдруг поняла, что это конец всему. Он мог ненавидеть меня, рвать на ошметки, но сам, всегда сам. Любить и наказывать, ласкать и истязать – это только его право. Даже убивать. Я могла стерпеть от него все, потому что знала. Он причиняет боль и себе вместе со мной. А сейчас вижу только, как алчно смотрит вершитель на то, как нейтралы, которые всего лишь секунду назад распяли меня на полу и собирались насиловать по очереди, ломая мое сопротивление с похотливым хохотом, сейчас рвали друг другу глотки. А я захлебывалась лихорадочными вздохами, сжимая окровавленными пальцами ободранное платье после беглого, скорее автоматического осмотра полукамеры в поисках куртки Серафима, которую накинула на себя перед поездкой к границе с Арказаром, стекленевшим взглядом смотреть на разорванные тела у своих ног. Да, они убивали друг друга. Но я знала, кто это сделал с ними. Только он способен на такие отвратительные представления. На гениальнейшие кровавые постановки. Только его зверь жаждет столько боли. Когда-то я верила, что не со мной. Верхняя губа Ника подрагивала, и ноздри трепетали от наслаждения. А потом он оказался возле меня, а я отшатнулась назад, чувствуя, как кровь течет по подбородку из разбитой губы, но не имея возможности ее вытереть связанными руками. Я ведь не звала его, не произнесла даже его имени, потому что это он приказал им. Я слышала собственными ушами. Он приказал. Я больше не надеялась, что он придет. Я приготовилась умирать. Пусть не сразу, пусть не там. Но если бы он позволил им, я бы вскрыла себе вены голыми руками. Перегрызла бы их зубами и сдохла, корчась в самых жутких душевных мучениях. Но где-то там, в глубине души, я знала, что он придет. Была уверена в этом. Секунды шли, с меня срывали одежду, били, трепали за волосы. А я смотрела мертвевшим взглядом никуда и мысленно кричала. «Ты это видишь? Они прикасаются ко мне. Они дышат на меня своим смрадом. Они покроют меня и сквернят своими телами. Как ты будешь с этим жить дальше, Морт? Кого ты проклянешь теперь и накажешь?» Беззвучно, сопротивляясь изо всех сил и взывая к нему обреченной немотой. И он вернулся, обезумевший до такой степени, что я не узнавала ни одной черты. Их исказила гримаса чистейшей ненависти и адских мучений. Настолько сильных, что, казалось, вены на посеревшем окровавленном лице начнут лопаться от напряжения. Признаки разложения, но это не физические страдания. Его настолько раздирало изнутри, что это сказывалось на телесной оболочке. И по моим венам разлился триумф. Ядовито-болезненно прекрасный, как и его мука. Я знала, что он прочувствовал все. Каждое касание чужих пальцев. Каждый вздох, каждый похотливый взгляд. О, как же ему было больно. Даже мне сейчас и вполовину не так больно, как ему. Я впервые упивалась этой агонией, пока он убивал каждого, кто посмел тронуть то, что принадлежит ему. Мой безумный палач будет казнить меня сам. Что ж, я готова с этим смириться. Он в своем праве. И пока не дает никому другому, все еще любит. А я знала, какой лютой бывает любовь Николаса Макану. Но лучше быть разодранной им на куски, чем равнодушно отданной другим или помилованной в смертельном равнодушии. Под хрипы агонии карателей, на которые вершителю откровенно плевать, он трогает мои скулы, губы и тело кончиками пальцев. Стонет, как от боли, надсадно и отчаянно. Осматривая меня, его лицо искажается в диких мучениях. Он трясется весь, как от предсмертного озноба. В какую дьявольскую игру играет этот лицедей, который еще пару месяцев назад говорил, что любит меня, вот этими губами лаская мое тело, губами, произнесшими «делайте с ней что хотите», касается пальцами синяков, заворачивая меня в обрывки одежды, а я дергаюсь от каждого прикосновения, глядя в жуткие белые глаза. Белые, они не синие, они жуткие и чужие. Сама смерть смотрит на меня, и, кажется, в углах этих глаз собралась кровь. Она вот-вот прольется кровавыми слезами лжи на его бледные впалые щеки. На какие-то мгновения радужка обретает бледно-голубой цвет и тут же блекнет, а в мои волосы впиваются жестокие пальцы нейтрала. И он дергает меня к себе, скалясь мне в лицо. Приветствует так, как если бы проклял. «Здравствуй». Его имя. Оно тает где-то внутри меня. Оно застывает на израненных губах. Морт. Я не хочу называть его по имени. Не после того, как он сжег Асфентус, зная, что там наши дети. Не после того, как отдал приказ насиловать меня без малейшей заминки. Злишься за то, что они не успели? Или за то, что уже могли успеть? Идиотка. Тварь пожимает плечами. Она думает, что Марианна зря злит меня. Но дура сама тварь. Дура, потому что не имела значения, что именно говорила сейчас Марианна. Здоровалась или проклинала. Клялась в любви или молила о смерти. Я почти не слышал ее слов. Я только медленно вдыхал в себя ее запах, смешанный с вонью чужого мужчины. Глубоко, чтобы этот смрад впитался в самые клетки. Чтобы осел внутри, вцепился смертельной хваткой, не позволяя ни на миг забыться, расслабиться. Позволить этим лживым глазам с дрожащим отражением меня в черных зрачках снова поработить мою свободу. Вот только ее вопросы, они заставляют сильнее смыкать пальцы на локонах, потому что дрянь бьет по самому безумию. Потому что она, черт ее подери, права. Злюсь за то, что едва не опоздал. И за то, что не опоздал, злюсь еще сильнее. Сучка. Лицемерная, развратная сучка. Какой же демонской силой ты обладаешь, что привязала к себе его? Мое отражение в твоих глазах. Ненавижу его. И тебя ненавижу. За то, что выворачивает от одной только мысли, что кто-то другой касался тебя. Ласкал, трахал, причинял боль. Потому что только я могу. Потому что ты только моя. Стала целую вечность назад и перестанешь быть только с последним моим вздохом. Но и тогда я заберу тебя с собой. В любой ад, в который попадут ошметки моей души. Пыф. Тварь сдернула бровь, скрестив руки на груди и прислонившись к холодной стене. Твоя и еще с десятка мужиков, с которыми сношалась, как обезумевшая кошка, пока тебя рядом не было. Заткнись. В сторону. Этой костлявой старухи. Как скажешь, милый, как скажешь. Я молча полюбуюсь, как эта шлюшка снова тебя вокруг пальца обведет. Стряхнуть головой, испытывая злорадное удовольствие. Когда, не сдержавшись, моя тварь рухнула на камни с такой силой, что загремели трухлявые кости. Злость — слишком сильное чувство к тебе, Марианна. Презираю. Резко отпуская ее на землю, с нескрываемым наслаждением глядя, как стиснула зубы от боли при падении. Не более того. Смотреть, словно со стороны, как отползла к обрывкам платья, валявшимся неподалеку. Жалкая. Такая жалкая сейчас. И в то же время в глазах столько гнева и гордости, что хочется продолжать ломать. Хочется их в ладонях раскрошить и смотреть, как просыпаются остатки этого высокомерия сквозь пальцы. Открыв мысленно дверь, оглядеть еще раз подвал, чтобы беззвучно приказать Лизарду убраться за нами. И, схватив бумаги по последней партии пленных со стола, шагнуть к бывшей жене, напряженно следившей за моими действиями. Дрянь. Как же хочется ее за глотку и об стену головой. И смотреть, как истекает кровью. Как искривляется в истошных криках ее лживый рот, эти разбитые в кровь губы. Ох да, милый, именно так. Давай сделаем это прямо сейчас. Моя тварь в предвкушении облизывается, подаваясь вперед. Я сказал, заткнись. Хватая суку за волосы и намотав их на ладонь, потащить ее за собой по полу, вверх по лестнице, до своего кабинета, располагавшегося над подвалом. И плевать на расширившиеся в недоумении глаза помощника. Плевать на застывших по стойке смирно карателей. Плевать на то, что совсем скоро Курт узнает обо всем. Швырнуть мразь в самый дальний угол кабинета и, присев перед ней на корточке, прошипеть, чувствуя, как вибрирует от ярости каждый нерв. «Кому ты отдала моих детей, Марианна? Кому ты отдала их, чтобы спасти своего старшего сученыша?» Мне становится страшно. Как-то панически и мрачно жутко. Это чувство обволакивает изнутри льдом, пронизывает насквозь такой силой, что я слышу стук своих зубов все громче и громче. Он принюхивался ко мне, как животное. Как самый настоящий зверь, который жадно осматривает свою добычу. Нет, не для того, чтобы съесть, а как бы проверяя, чья она на самом деле. Я едва дышу, стараясь понять, что именно он ищет. Потому что, если найдет, он меня не пощадит. Но плевать на себя. Мне страшно, что он не пощадит никого из нашей семьи. Отшвырнул от себя, и я не удержалась на ногах. А он удовлетворенно ухмыльнулся. И я с ужасом ощутила, как в меня впились миллиарды ледяных иголок. Когда-то это уже было. Но когда-то Ник все же... Да, он меня любил. А это чудовище вообще больше не похоже на моего мужа. У него его лицо, губы, тело и запах. Но у него жуткие глаза, в которых нет не только меня, в которых вообще нет ничего живого. И мне становится очень страшно, что это конец. Хотя всего лишь несколько минут назад я думала иначе. Но в нем словно что-то молниеносно меняется, как декорации в дьявольском спектакле, так и выражение его лица. От мучительного отчаяния до холодной гримасы презрительной ненависти. И последнее пугало настолько, что мне хотелось взвыть от ужаса. А потом ярость. Она накатывает с головой, заглушая страх. Напрасно заглушая. Я пожалею о каждом сказанном мною слове чуть позже. Не больше, чем я себя, поверь. Да, ты чувствуешь, как от меня воняет ими. Ты отдал меня им, ты помнишь? Ты отдал. Только почему-то передумал. Но он меня не слышал. Мне вообще на секунду показалось, что Ник говорит с кем-то, кроме меня. Но мы были здесь одни. Потом склонился ко мне и, рывком подняв за волосы, потащил за собой. Волоком. Как тащат бездушный предмет. Я закричала, цепляясь за его руки, чтобы немного облегчить натяжение. Чтобы унять дикую боль в голове. Кажется, что он выдерет мне волосы вместе с кожей. Отсутствие быстрой регенерации множило мои мучения в 100 раз. Когда зашвырнул в другое помещение, где не воняло плесенью и ржавчиной, я уже точно знала, сколько каменных ступеней ведет из темницы наверх. А ровно 13. От каждой на моем теле остался кровоподтек. Я уже обезумела от боли. Мне только хотелось кричать «За что?». Мне хотелось знать, за что он со мной так. Ведь перед тем, как казнить, преступнику озвучивают приговор. Я хочу знать свой и понять. Неужели там, внутри этого обезумевшего дьявола, не осталось ничего человеческого? Пусть внешне он уже смутно напоминал смертного, но внутри... Склонился ко мне, дыша в лицо ненавистью такого концентрата, что у меня начала замерзать кожа от его льда. И это не метафора. Я чувствовала, как покрывается инеем тело и вырываются клубы пара со рта. Только черта с два я пожалею его и не ударю в ответ, взывая к тому самому отчаянию, которое видела на его лице там в подвале. Тому? Тому, кто никогда не причинит им зла, кем бы он ни был, очень тихо. Там, где ты их никогда не найдешь. А потом захлебнуться отчаянной болью, которая ослепила резко и неожиданно меня саму. Резанула по груди до костей, обнажая сердце. За что? Очень тихо пошатываясь на полу, глядя в жуткие глаза своего мужа. «За что ты убил нас, Ник? Что с нами было не так?» Дернулась вперед, видя, как от каждого моего слова меняет цвет радужка его глаз. Она становится бледно-голубой, теряя жуткую молочную белизну. «Это не ты больше, да? Кто там? Кто теперь внутри тебя? Потому что ты бы не смог. Снова. Не смог бы со мной так. Где твое сердце? Что ты с ним сделал, Морт?» Закричала так громко, что заболела в ушах и дернула связанными руками.